кольцу металла, купили веса немало. На палубу упало пламя, но оно растаяло. По полкам расставили, пластилин плавили. Я плавал по неизвестным морям прострации, терялся в пространстве, находился на станции аллегории. Нет аллергии, но и столяр. Отплыл туманы над морем, пробил дно иголкой или зубочисткой, остатки слинул на полку. Мы вроде бы как артисты, только не рвем на сцене глотки. Может даже кто-то греет в ложь ли эти строки. Я сонный, черчу на столе полосы для лучшего голоса. Девочки бреют волосы, пока не поздно. Скорчался с Познером, сгоняли на поздно. Постимся зимой, простимся осенью с Соней. Она любит тусить под солью, такая мимолетная, словно моль в мольтина под ребрами что-то колет. Затыкались железо кольями, словно мамонта копьями. Коптится коп под капотом, вода капает на окна. Тонкое волокно иммунитета образовалось из опыта.